Глава 6. Кайл. Я ездил к родителям Эмили. Насколько часто я слышал фразу в духе «хочешь пустить в свою жизнь что-то новое, сначала избавься от старого». Я ненавидел, когда кто-либо так говорил. Что значит «избавься»? Прошлое сделало меня тем, кто я есть сейчас. И все же, лишь отпустив ее до конца, я осознал, насколько изменился. В Эмили был влюблен подросток, мечтающий о большом будущем. Сейчас я чувствую внутри мощь и силу, боль от потери, испытаний и травмы, литры дерьма и общественной ненависти после периода неудач. Непростой подъем на ту точку, где я сейчас, закалил меня, подарив состояние воина, для которого померкло прошлое, даже первая любовь стала лишь приятным, но призрачным воспоминанием. Я больше не сравниваю их между собой, больше не держусь за прошлое, оно принадлежит немного другому человеку. Живу в моменте. И сейчас я обязан быть со своей женщиной, рядом. И если эта опция по каким-то причинам мне недоступна, я сделаю все, чтобы ее заполучить или включить. И в первую очередь я обязан защитить свою девочку. И ее зовут Стефания. Стефани. Эффи. Потрясающее имя, правда? Да, это больно, терять ту, с которой так много связывала. Ту, что невидимой тенью преследовала долгие годы, стояла за спиной на каждой игре, и приходила ко мне призраком, когда я сжимал ладони девушек, что были рядом, заполняя образовавшуюся внутри пустоту. Я называл всех одноразовыми шлюхами и даже не пытался разглядеть родную душу в толпе, убедив себя в том, что свою уже давно потерял. Но это не так. Поэтому настало время отпустить Эмили. Ее матери я отдал секретную коробку, которую девушка хранила под моей кроватью, также в родительском доме. Там она собирала наши фотографии, свои личные дневники, коллажи желаний, конфеты и прочие мелочи, которые любила. И все эти годы эта коробка была у меня. Я редко доставал ее и обращал на нее внимание, и все же я не отпускал. А теперь отпускаю. Побывав в доме, в котором мы взрослели, я осознал, что удержаться за прошлое – это дорога в никуда. И Стефания шла по ней долгие годы, как и я. Наверное, в наших историях есть только один жирный плюс – мы оба в конечном итоге оказались в этом никуда. Там и познакомились. Подобное притягивает подобное. Неоспоримый закон, проверенный на собственном опыте. Чувство того, что мы с Эффи встретились и познакомились не зря, не отпускает. За короткий срок наша встреча преобразовала сознание и перевернула все с ног на голову. И когда судьба посылает тебе такого человека, на 100% твоего человека, самое худшее, что можно сделать, это сидеть сложа руки, бояться рискнуть и думать о том, что будет, если ты хоть что-нибудь предпримешь, чтобы быть с ним. Может, я окончательно обезумел, но мне плевать на то, что может сделать Уилл Астон. Мне срать на последствия. Я не думаю даже о своей карьере, потому что, блядь, не хочу думать об этом. Это как выходишь на поле и заранее знать, что проиграешь. Никогда так не делаю. Как только мои бутсы касаются идеально подстриженного газона, я перед внутренним взором вижу на табло счет 3-0 в пользу моей команды. И на меньшее не соглашаюсь даже мысленно. Так и сейчас, еще до начала нашего с Ильясом и Пола плана, я представляю, как Уилл Астон сидит на цепи за решеткой, там, где ему и место. Хотя, если быть совсем откровенным, я до хруста сжимаю кулаки и представляю, как ломаю ему кости, с той же легкостью, с которой он делал это с Эффи. Стефания, моя трусиха, но почему она не доверилась мне раньше? Почему не поверила в то, что я горой встану, защищу ее от этого ублюдка? Эф навсегда должна запомнить только одно – я всегда побеждаю, во всем, и далеко не только на поле. Когда жизнь бросает мне вызов, я обычно становлюсь в разы сильнее и продуктивнее, черпая всю мощь из внутренних и резервных запасов. И поверьте, в такие моменты я способен на все. Даже опустить на самое дно такого человека, как Уилл Астон. Я 1000 раз хотел сорваться, пробраться в особняк к Астону, где по данным Пола и находилась Стефания все эти 2 недели. Но я знал, что это будет разрушающей наш план ошибкой. А он удастся только в том случае, если у Астона не будет никаких подозрений в том, что кто-то намерен забрать у него то, что уже давно ему не принадлежит. Я старался не думать о том, как сильно он промывает мозг Эффи, каким образом прогибает ее под себя, вновь и вновь угрожая расставанием с дочерью. Ждать было невыносимо, каждая секунда превращалась в вечность. А мысль о том, что его грязные руки прикасаются к ней, придавала мне злости, ярости и внутреннего огня, который я намерен обратить в сторону Астона и оставить от него горсть пепла. Я скучал по Эф каждый день, и только благодаря инсайдеру, находящемуся внутри дома Астона, свои планы Мы вовлекли миссис Вудс, няню Вероники, поймав ее, когда она проводила свой выходной за пределами резиденции. Я держался. Не знаю, как Ньютон провернул это, но он убедил эту женщину стать нашими глазами и ушами, постоянно докладывать информацию о состоянии Стефании. Если верить миссис Вудс, все это время Стефания с Астоном практически не контактировала и каждую секунду проводила рядом с дочерью. В противном случае я бы уже мчался туда, прихватив с собой холодное оружие. Но Стефании не нужен убийца, ей необходим защитник, и уж тем более ее малышке. Лишать девочку отца неправильно, но Уилл Астон перешел все границы, и такие люди должны нести ответственность за свои поступки. Марк Эванс, брат Эмилии, официальное заключение дела о его смерти – самоубийство, что, разумеется, является ложью. Поездка к родителям Эмми оказалась весьма шокирующей. С самых первых секунд я понял, как изменилась их жизнь после смерти сына. Столько замороженного ужаса и страха оттеняют их пустые глаза, которые загораются лишь тогда, когда они видят свою младшую дочь. Сложив факты, полученные от родителей Эмми, сообщение на автоответчике, которое Марк оставил им за несколько часов до смерти, в нем парень признался, что ему ежедневно угрожают и запугивают. И Пола, который выяснил, что его дело несколько раз переписывали, некоторые факты о запертой изнутри квартире, представленные в официальной версии, также оказались сложными. Никакое это не самоубийство, лишь виртуозная его инсценировка. Конечно, не своими руками убил Астон молодого парня, но совершенно ясно, что этот ублюдок настолько погряз в параноидальной ревности, что заказал убийство Марка просто потому, что Стефания общалась с ним и искала поддержки у молодого человека в трудный для нее период времени. Родители Эми вынуждены были скрыть доказательства того, что их сын на самом деле не совершал столь страшный грех, как лишение себя жизни. Все почему? Правильно, наш великий и ужасный манипулятор не придумал ничего лучше, как вновь взять их шантажом. А поскольку в семье Эванс подрастает еще одна замечательная девочка, думать, на какую болевую точку надавить, Астону долго не пришлось. Это так мерзко и грязно, что у меня слов уже никаких нет. Вывод лишь один. Этот неадекватный человек загубит Эффи и Веронику, но я этого не позволю. Точка. Первая сокрушительная победа без кулона Стефании состоялась в день осуществления нашего с Полом и Ильясом плана. Астон обыграл Тоттенхэм в 3-1, а я отличился дублем. Бегал с такой злостью и яростью к Астону, который посмел указывать мне, как вести игру, что атаковал ворота каждые 5 минут. Вратарь Тоттенхэма только и успевал, что мои мячи ловить. Если бы не Роджерс на воротах, то счет был бы куда бы более впечатляющим. И вот час икс почти настал. После игры всю команду пригласили на особое мероприятие. На него мы с Полом Ньютоном и сделали ставку. Торжественное открытие нового небоскреба, которое принадлежит застройщику Астон и парочке других крупных соучредителей. 50-этажная высотка в деловом районе Лондона, созданная под офисы международных фирм, отели класса люкс и элитное жилье. Нам несказанно повезло в том, что сегодня 31 октября, и дресс-код обязывал к костюму, благодаря которому можно сокрыть свое лицо. Разумеется, я воспользовался образом, который сохранит мою личность на вечеринке инкогнито, и мой выбор пал на призрака оперы. Черная маска скрывает половину лица, отросшие волосы пришлось состричь почти под ноль. Но сейчас меня мало волнует мой внешний вид. Все мысли только о Стеф и предстоящей нам огромной задаче и тяжелой ночи, которая решит все. Я замечаю Стефанию почти сразу, когда вхожу в огромный зал, расположенный на предпоследнем этаже небоскреба, расположенный в одноименной гостинице «Астон». Освещение в помещении сумеречное, не лишенное неоновых переливов, за счет бесчисленного количества ламп, подвешенных на потолке, напоминающих звезды. Все сливки общества собрались за круглыми столами, расставленными по всему периметру зала. Но я не обращаю внимания на будто приклеенные ко мне взгляды женщин, которые явно заинтересовались загадочным человеком в маске. Я почти не слышу музыки, смеха, брошенных нарочито деловым тоном фраз, стоя в стороне от всех за одной из декоративных колонн, разделяющих торжественный зал и холл отеля. Как можно что-либо замечать? Всем моим вниманием владеет Эффи. Сердце в груди сжимается, переходит на бег, замирает, делает сальто. Моя девочка, такая красивая. Невыносимо видеть то, что происходит в зале. Злит еще больше, доводя меня до состояния, я могу все и даже больше. Девушка стоит на сцене со своим бывшим мужем. Очевидно, Астон решил вновь афишировать их отношения. Ее утонченная фигурка упакована в белоснежное, обтягивающее чувственные изгибы платье, напоминающее по своему фасону русалочий хвост, светлые волосы завиты в крупные локоны. На макушке поблескивает инкрустированная сверкающими камнями маленькая диадема. Как только Стефания слегка поворачивается, я замечаю еще один элемент ее костюма – белые крылья. Принцесса и лебедь в одном флаконе. Не сомневаюсь в том, что этот наряд был выбран Астоном, и, несмотря на то, что этот образ, несомненно, подходит Стефании, мне все равно хочется что-нибудь сломать в руках и прямо сейчас. Например, шею Уилла Астона, расплывающегося в повелительной и надменной ухмылке, приобнимающего Стефанию. Все нутро обжигает кислотным ядовитым ядом ревности, от которой кулаки сжимаются до хруста и боли, дыхание становится тяжелым, вновь превращая меня в хищника, приготовившегося к резкому прыжку. Когда Астон вновь прикасается к Эффи, я думаю лишь о том, что буду ломать его кости мучительно долго и медленно, чтобы он навсегда запомнил этот момент и больше не смел к ней прикасаться. Стефания. Я не находила себе места после всего, что узнала. Сердце обливалось кровью, заходилось безмолвной истерики. Каждый раз, когда я смотрела на Нику и представляла себе картину, что описала мне миссис Вудс, никому не позволено обижать мою звездочку, даже так называемому отцу. Первой моей реакцией было желание прижать к себе Нику и побежать вместе с ней, куда глаза глядят. Но здравый смысл напоминал об истине. Далеко нам с Вероникой не убежать. Каждый час я мирилась с ужасающей дрожью в теле и яростным жаром в груди, когда перед внутренним взором вставала картина того, как Астон трахает эту суку, потерявшую всякий стыд и совесть. И все это видела Ника? Черт, я надеюсь, что нет. Тяжелее всего смотреть Астону в глаза и давить в себе эмоции отвращения к нему и рвотный позыв, улыбаться, когда хочется вонзить ногти в лицо Уилла, расцарапать самодовольную рожу, вбить острие каблука в его грудную клетку. Тяжело молчать, тяжело бездействовать, тяжело чего-то ждать, обдумывая оптимальный план действий, который, наконец, приведет к какому-то результату и перестанет водить меня по кругу. В тот же вечер я сама позвонила Ильясу и еще не знала, что ему скажу, как буду убеждать его в том, что он должен помочь мне и что могу предложить взамен, когда потеряла всякие шансы нарыть необходимые ему доказательства. Ильяс отказался обсуждать что-либо по телефону и дал мне четкие указания прийти на вечер открытия башни Астон вместе с Уиллом и ждать от него знака. Очевидно, наш разговор состоится в разгар вечеринки. От Кайла вестей не было, что неудивительно, ведь я нахожусь в особняке Астона, а Стоун долгое время был на сборах. И почему я его оправдываю? Почему вообще думаю о наших отношениях? Разве не этого я хотела, чтобы все закончилось и наши дороги разошлись? Все так и случилось. Может, он и вынашивает план по моему возвращению, но, если честно, впечатление такое, будто он просто погрузился в карьеру и исчез из моей жизни. И заодно вычеркнул из своей. Черт, почему мне так хочется видеть его борьбу за меня, его силу? Где он, когда мне так нужен, невзирая на ссору, невзирая на сказанные друг другу в пылу ярости и ревности слова? Где, в конце концов, тот Кайл Стоун, который пообещал, что никому меня никогда не отдаст? Опять одни слова. Меня тошнит уже от этих слов. Что первый, что второй. Хоть бы один за них отвечал и подтверждал их настоящими поступками. На самом деле размышляю я так от тоски и злости, от осознания безвыходности своей ситуации, от понимания, что рядом нет сильного плеча, за которым можно спрятаться в домик. Странная я, наверное, девушка. Сама не рассказала Стоуну всю правду. Сама даже не дала ему шанса попытаться сыграть против Астона. По моей логике, Кайл обязан втихую провести свое расследование, узнать о том, что я в ловушке, и словно рыцарь ворваться в мою жизнь, срубить голову Астону, посадить на коня и увезти в прекрасную страну, желательно в Россию. Но так не бывает. Этот сценарий больше подойдет для пародии, ожидания, реальность. И поэтому я прячу свои мысли и чувства к Кайлу в самом отдаленном уголке своего сердца и закрываю их на крепкий замок. Я не имею никакого права сохнуть, убиваться, думать и надеяться на мужчину, пока в моей жизни и жизни Ники творится такое. Я все свои силы сейчас должна обратить лишь на освобождение из клетки Астона. Но скучаю я, сильно и невыносимо. Просто понимаю, что, как и любая тоска и боль, это пройдет. А значит, и не стоит моих слез и внимания. Я не бездушная и бессердечная тварь. Я просто девушка, которая хочет настоящего женского счастья и своего человека рядом. И просто нуждаюсь в том, чтобы видеть, как мужчина борется за меня и делает все, чтобы я выбрала его из сотен других. А что я вижу в итоге? Один обещает больше никогда мне не изменять, делает предложение, а через час зверски трахает легко раздвинувшую для него ноги шлюшку. Молодец, гениально, Уилл Астон. Другой бьет себя в грудь и обещает бороться за свою женщину до последней крови, но заранее оправдывает свое бездействие тем, что это я такая плохая сука, которая ему не доверилась. Не доверилась, значит, были причины, Кайл, и если бы ты хотел, ты бы прочитал все между строк. Ты подумала над моим предложением, птичка? Астон опускается на заднее сиденье лимузина «Хаммер», что отвезет нас на открытие башни Астон. Когда Уилл объявил мне о том, что я должна сопровождать его на празднике, я молча кивнула. Во-первых, мне даже говорить что-либо ему противно. Видеть его не могу, серьезно. Во-вторых, мне предстоит встретиться на вечеринке с Ильясом. Только как это будет, не представляю. Типичная я. Решаю проблемы по мере их поступления. Пока я отвожу взгляд к окну, Уилл берет мою ладонь и сжимает в своей руке, поглаживая пальцы. Мужчина замечает, что я сняла кольцо, и я сразу ощущаю ударную волну, исходящую от него злости. Сжимаю челюсти, подавив внутри желание отдернуть руку или ударить бывшего мужа. Иногда все, что остается делать, находясь рядом с Уиллом, это просто терпеть, сжав в кулак свою гордость. «Сняла кольцо?» Его голос обладает ледяным ветром, но я по-прежнему даже не смотрю в его сторону, наблюдая за тем, как мелькают фонари вдоль уличных магазинчиков, пока направляемся к башне. Сердце сжимает тревога, вгоняя в него стальные кинжалы. Мне неприятно оставлять дочь в этом мерзком особняке, под крышей которого живет эта мерзкая шлюха. Мне остается только довериться миссис Вудс, которая пообещала глаз не сводить с Ники. Я доверяю этой женщине, и моя интуиция никогда прежде меня не обманывала. Таких нянь еще поискать. «Сняла кольцо?» – я спрашиваю. Рявкает Астон, дергая меня на себя, словно куклу. У меня нервы сдают себя сдерживать, делать вид, что ничего не знаю. Уже скулы сводит, но я терплю, терплю. «Детка, у тебя кто-то есть? Поэтому ты не дала мне тебя трахнуть? Малыш, ты же понимаешь, что надолго нашу брачную ночь не отсрочишь. Рано или поздно я узнаю о твоих грехах все и накажу», — шипит Уилл, слегка обхватывая мою шею. Поднимаю на него тяжелый взгляд и честно произношу. «Опять начинаешь? Нет у меня никого», — про себя добавляю, — «сейчас». «Сняла кольцо, потому что оно очень тяжелое. Я пока не могу ответить тебе «да». А в сексе отказала, потому что...» «Назвала тебе уже эту причину», — равнодушно поясняю я, не в силах выдавливать из себя интерес к беседе и его соблазняющему шепоту. «Что тогда сидишь, дуешься? Что опять не так, птичка? Я тиран и деспот, ты недовольна. Я ласков и заботлив, ты молчишь и игнорируешь меня. Что тебе надо, а?» Клокочет Астон, а я про себя гадаю, почему до мужа еще не дошло, что все, что мне нужно, это чтобы он оставил меня и Нику в покое. Тогда я буду довольна, я буду очень довольна. У меня случится самый фееричный душевный оргазм в моей жизни и самый искренний по отношению к нему. Мне не нравится, что мы идем вместе на общественное мероприятие. Я к этому не готова. Мы всегда скрывали свои отношения, даже свадьбу. А тут я и так под прицелом камер. Не хочу новых слухов, сплетен и моих неудачных фотографий на обложках желтых газет. Вот и все. Искренне убеждаю Астона я, мечтая о том, чтобы этот ублюдок убрал свои смертоносные клешни с моей шеи. Как я мечтаю высказать ему прямо в лицо о том, что все знаю и многое видела, закричать в его наглую рожу, что больше никогда не позволю ему обидеть дочь. Пусть лучше меня бьет, унижает, на цепи держит. Пусть. Лишь бы не касался Вероники, лишь бы не наносил ей удары, которые она не сможет перенести. Она совсем маленькая. Любой эмоциональный эпизод откладывает отпечаток на ее личность, создает в крохотном теле страхи и зажимы, которые потом не искоренить, от них не избавиться. Заплачу кому нужно, и этого не будет, Стефания. Я хочу, чтобы тебя ничего не пугало, и тебе было комфортно. Мы же хотим начать все сначала, уточняет Уилл, прищурив веки. Его лицо стремительно приближается к моему, язык обводит контур моих губ. Затаив дыхание, Астон шепчет. Сладкая девочка. Сегодня ночью я трахну тебя, птичка. Огромных усилий мне стоит сдержать рвотный позыв. От нелюбимого человека все эти грязные заводящие словечки звучат мерзко и нелепо. И в этот момент я окончательно понимаю. Связь, намертво скрепляющая нас в прошлом, разорвана. Я даже ненависти к нему не испытываю. Ничего абсолютно, после того, что увидела. Осталось лишь одно чувство по отношению к этому человеку. Желание защитить свою дочь от него. Моей девочке нужен отец, я не спорю, но разве такой папа ей нужен, который проводит с ней не так много времени, ссылаясь на работу, но почему-то находит пару часов в день на няньку, которая и рада ублажить его потребности. Фу! Хотим, тихо отвечаю я, проглатывая закипающие внутри чувства. От поцелуя Астона меня спасает только то, что мы уже подъехали к новому небоскребу, и сейчас нам предстоит вместе пройти по красной дорожке, а мне улыбаться, делая вид, что я очень счастлива. На открытие здания Уилл пригласил много актеров и несколько популярных групп. По крайней мере, скучать не придется. Следующие 15 минут меня ослепляют вспышки фотокамер. От суеты, жеманных речей и фальшивых улыбок, громкой музыки и голоса ведущего мероприятия мне хочется сбежать, желательно на необитаемый остров. Единственное дело, которое вызывает у меня интерес, разглядывать костюмы других и выискивать образ призрака оперы, в котором, как он сказал, будет Ильяс. Но куда бы я ни смотрела, мне приходится ловить на себе пристальные взгляды, голодные, завистливые, заинтересованные. Наверное, Астон этого и добивался, он любит, когда хотят что-то, что принадлежит только ему, и поэтому заставил меня надеть это броское платье с прозрачной спиной и крыльями, инкрустированными стразами Сваровски. Я выгляжу, как новогодняя елка в канун Рождества. Вечер проходит довольно быстро. Сначала на сцене выступают все, кто спонсировал строительство этого здания. Самые богатые лорды и бизнесмены Лондона рассказывают о своих планах и важных мировых мероприятиях, которые будут проходить в башне. Все это даже не так уж и скучно, но я постоянно отвлекаюсь на то, что ищу в толпе мужчину, разговора с которым жду с нетерпением. В моей ситуации мне остается рассчитывать только на Ильяса. Кстати, за отдельным столиком я замечаю всех игроков из футбольной команды «Астон». И несмотря на то, что все они одеты в необычные костюмы, я точно знаю, что Кайла среди них нет. Мне кажется, я узнала бы его по плечам и росту. Но вот когда я смотрю вдаль, на каменную колонну, до которой едва достает свет, мое сердце пропускает удар. Я замечаю мужчину в маске, и он ловит мой взгляд. Ильяс медленно поднимает руку и манит меня к себе указательным пальцем, а потом исчезает за колонной, как истинный призрак. Астон в это время как раз выходит на сцену для того, чтобы еще раз поблагодарить всех присутствующих гостей и продолжить рассказывать о планах на эту башню, что станет мировым и культурным центром для Лондона. Решив не терять ни секунды, я предупреждаю главу охраны о том, что плохо себя чувствую и на всякий случай уточняю, что меня тошнит. Ужас, конечно, но зато у меня будет больше времени наедине с Ильясом, иначе охрана заподозрит, что мое долгое отсутствие имеет под собой неправильные причины, и направляюсь в сторону колонны, за которой скрылся призрак, являющийся Ильясом. Сердце замирает, как только мне удается пробраться сквозь несколько столиков и скрыться в той зоне зала, где нет яркого освещения и операторов, снимающих мероприятие. Замечаю, как призрак скрывается за одной из дверей, предварительно поманив меня пальцем. Не спеша иду по коридору, вдоль стен которого стоят подсвеченные изнутри тыквы большого размера, с вырезанными на их поверхности устрашающими лицами. Но мне, разумеется, не страшно. После прыжка с парашютом и после того, что я видела в доме Уилла, я больше не боюсь таких мелочей. Если в 16 я тряслась при просмотре любого ужастика, то сейчас я увижу таракана и даже не вскрикну. А тут всего лишь тыквы и мужчина в маске, заманивающий меня в свои сети. Наверное, стоит включить в себе режим опасений и быть аккуратнее с Ильясом, который вообще-то на минуточку имел по отношению ко мне не самые благие намерения. Но его планы на меня мне не очень понятны. В моем понимании, мужчина такого уровня, если хочет какую-либо женщину, то получает без ее позволения. Мешок на голову бросает и сразу похищает из страны. А вы что думали? Я много таких историй слышала и даже читала подобный роман. Толкаю дверь, за которой скрылся Ильяс, и сразу вижу себя, облаченную в магнетически красивое платье, в отражении зеркала. Сделав пару шагов, напрягаюсь. Создается впечатление, что в комнате нет никого, кроме десятков версий меня, отображенной на глади зеркал. Но я знаю, что это не так. Как-то это не похоже на поведение Ильяса. Не думаю, что он стал бы играть со мной в прятки, если только наша встреча не имеет двойное дно, и меня действительно не ждет мешок на голову. Стоит мне только об этом подумать, как ладонь Ильяса сжимает мое предплечье. Резким рывком он увлекает меня в тесную кабинку и затыкает рот, как и мой вскрик, превращая его в нелепое мычание. Задыхаясь от неизвестности, я начинаю вырываться, ощущая горячее дыхание, щекочущее затылок. Мужчину, сжимающего меня в объятиях, я узнаю из тысячи, спиной, кожей, вдыхая запах, ощущая его энергетику. Он будто обволакивает собой, создает вокруг меня невидимое биополе, наполненное теплом и защитой. и ощущение легкого страха сменяется шоком, когда я понимаю, кто же мой призрак на самом деле. «Кайл!» «Не кричи, малышка! Молчи, Эв!» — горячо шепчет Стоун, прижимаясь обжигающими губами к моему виску. Его отчаянная потребность во мне пробирает до дрожи. Я будто таю в руках Кайла, растворяясь в воздухе, или становлюсь крошечной рядом с ним. Даже глаза прикрываю, словно кошка, позволяю себе на мгновение насладиться его близостью. Соскучилась я очень. Хоть и расстались так, что наговорили друг другу ужасных вещей в порыве эмоций, хоть и поставила на нем крест, убедив себя в том, что не нужна, и бегать за мной и спасать меня он не будет. Очевидно, я ошиблась, иначе эту ситуацию никак не объяснить, потому что он здесь, Кайл рядом, я не одна. Я хочу задать свои вопросы вслух, спросить, какого черта Илья сказал мне, что будет в этом костюме, но в нем оказался Кайл, и что я пропустила в этой сплетенной за моей спиной махинации. Но не успеваю слова произнести, потому что чувственные губы Кайла накрывают мои. Прижимает меня к себе, заставив прогнуться в его руках, обхватить за крепкую шею и зарыться ладонями в короткие волосы. Маска, скрывающая его лицо, не закрывает губы Стоуна, и я теряю связь с этим миром, ощущая то, как его язык толкается в мой рот, овладевая моим вниманием и дыханием на несколько долгих и мучительно приятных секунд. Исходящий от Кайла жар опаляет мое тело, а каждое движение его бедер напротив моих отдается ноющей пульсацией внизу живота. Я знаю, что нельзя терять разум, нужно поговорить и все выяснить, но сейчас я нахожусь во власти эмоций и ничегошеньки не могу с собой поделать. Кайл. Стефания дрожит и извивается в моих руках, но ее сладкие губы говорят «да», и я чувствую, как все внутри нее отзывается на мои прикосновения. Сейчас не самое время выяснять отношения или устраивать в туалете сцену страсти, потому что до начала основной части нашей операции остается около 20 минут. Но каждая клеточка моего тела горит от ощущения ее близости, коктейль из ярости, ревности и зашкаливающего уровня адреналина превращает кровь в жидкое пламя. И я ощущаю дикую, животную потребность напомнить свободолюбивой крошке, что она моя женщина. Мне необходимо стереть с нее чужие прикосновения, заклеймить и вкусить вкус ее губ и тела, потому что другой возможности может не быть. Исход нашего плана может быть идеальным, но если что-то пойдет не так, для меня будет лишь один конец – смерть, а не банальное лишение карьеры. Вот это разгон у идеального плана. Но на риск мы пойти были обязаны. Через 20 минут я отведу Стефанию на вертолетную площадку на 2 этажа выше, где ее встретят не только спецслужбы, но и миссис Вуд с Вероникой. «Прекрати, Кайл, я не думала, что ты здесь и вообще...» Противостоит мне вдруг Стефани, со всей дури толкая меня к противоположной стене кабинки. В то же мгновение я обхватываю ее талию и рывком прижимаю к себе, все тело покалывает от острых ощущений, пока мои ладони скользят по ее идеальному точеному телу. Хочется содрать с нее эту сверкающую красивую тряпку и касаться обнаженной, бархатной на ощупь кожи. Она потрясающая, манящая, невероятная, и сейчас, глядя в ее огромные, широко распахнутые глаза, в которых бушует янтарное море, я понимаю, что хочу смотреть в них всегда. Когда я глубоко в ней, когда сжимаю ее бедра, наполняя собой ее тело и душу до самого края, эти чертовы глаза, что вспороли мне сердце, это то, что я должен видеть первым, когда просыпаюсь утром. И я все сделаю, чтобы так и было. Стефания слегка дрожит, смотрит на меня из-под лобья, нервно покусывая розовые губки. «Если ты думаешь, что я отпустил тебя в прошлый раз», ухмыляюсь я, качнув головой, «если думаешь, что отпущу тебя обратно в лапы этого отморозка, то ты ошибаешься», тоном, нетерпящим отрицания и сомнений, обещаю я. В глазах Стефании отображается ужас, недоверие, нежность, надежда. Столько чувств сразу, и мне хочется половину из них, укоренив ее безоговорочную веру в меня. «Ты не понимаешь, Кайл, он...» «Это ты не понимаешь», — повышая тон голоса, рычу я и хорошенько ее встряхиваю, чтобы наконец дошло, что ее бывший не Господь Бог, и при правильно выбранной тактике и его можно размазать по стенке и оставить ни с чем. «Что? Ты и поэтому молчала, Эв? Думала, я буду трястись за свою карьеру, когда решается твоя жизнь и жизнь твоей дочери?» Глаза Стефании округляются, когда я произношу последние слова. «Но откуда ты знаешь все?» — шепчет она, пытаясь опустить взгляд, на что я быстро ловлю ее подбородок, вновь обращая его на себя. «Почему простил мне такую ложь? Ты где видела мужика, который обижается? Покажи мне такого. Я не обижаюсь, блядь, и прощать мне тебя не за что. Я прекрасно понимаю, что у тебя не было выбора. А то, что он совершал над тобой, насилие, за которое ему стоит оторвать руки, а лучше сразу член. Черт, Эв, прекращай это все. Сегодня ты должна довериться мне целиком и полностью и выполнить все, что я скажу. Ты спятил, Кайл? Он и его люди тут. Они могут зайти в любой момент. Нам обоим конец, шепчет Стефания, но я затыкаю ее, вторгаясь в мягкий чувственный рот беспощадным поцелуем. Она достала меня. У таких девушек, как Стеф, мозг настолько перевернут неудачным опытом, что они воспринимают силу только когда с ними так, по-зверски и грубо. Я ничего такого не планировал, но когда девушка просит, я не могу отказать. Тем более любимая, горячая, необходимая. То, что происходит дальше, я почти не помню. Остаются только бешеные ощущения, зашкаливающее сердцебиение, срывающиеся в унисон звуки дыхания, наши переплетающиеся в воздухе хрипы и стоны, прикосновения кончиками пальцев и хватки до боли. Ее коготки оставляют на мне кровавые полосы, а меня уносит в нирвану. Желание сорвать всю одежду, неудержимое желание вперемешку с полным ограничением во времени – это как трахаться в самолете. Очень хочется, но надо сделать это горячо и быстро, иначе влепят огромный штраф. Заметят, застукают. От этого возбуждение нарастает за несколько секунд, и моя болезненная эрекция становится твердокаменной чертовски быстро, и я не замечаю, как рву по шву роскошное платье Эффи, нахожу чувственное местечко между ее сжатых ножек, раскрываю их, шипением проникаю в ее тугую девочку, истекающую соками. Так быстро, готов поспорить, она влажная с того момента, как поняла, что я – это я. Большим пальцем обвожу маленький клитор, задевая чувственные лепестки, ощущая его пульсацию. Стефани пытается что-то сказать и остановить меня, но я затыкаю ее рот, толкаясь большим пальцем в ее губы. Когда весь этот пи***ц закончится, она будет также сосать мой член. Похоть застилает взор, и адекватность мысли, и все, что на трезвую голову кажется грязным, становится жизненно необходимым. Рывком расстегиваю брюки, не тратя времени на то, чтобы спустить их, поднимаю ее стройную ножку и позволяю обвить мои бедра в тугое кольцо. Наши взгляды пересекаются, я не свожу с нее глаз. В момент, когда сжимаю в руке член и лишь слегка скользнув головкой по клитору, быстро нахожу ее горячую дырочку и с диким остервенением вставляю в Эф одним толчком, до упора, слегка подстроившись под ее тело. Приходится напрягать не только пресс, но и ноги и бедра, но мне плевать на удобство, когда с ее губ срывается чувственный, полный наслаждения и отчаяния вдох. Прикусывая губы и лаская их языком, я вбиваюсь в Стефанию в бешеном ритме, ощущая, как она намеренно туго сжимает меня внутренними стенками, едва слышно на ушко шепчет: «Еще, да, еще, Кайл, еще!» У меня крышу сносит с этого момента, как и из тела выносит, и именно поэтому все вмиг стирается. Я помню лишь то, что в момент слияния с ней смотрю в глаза своей девочки и вижу каждый оттенок удовольствия, отчаяния, читаю каждую эмоцию, клеймя ее собой, своим телом, потом оставляя на ней следы от своих рук. И я знаю, что сделаю сегодня все, чтобы победить в этой смертельной игре. Запомни, Эффи, я всегда побеждаю. Это все, что ты должна знать. Рядом со мной ты в безопасности. Горячо шепчу я, излившись в ее содрогающееся тело, наслаждаясь тем, как она млеет в моих руках и тяжело дышит, не обращая внимания на порванное платье. Она просто смотрит на меня плывущим и пьяным от страсти взглядом. Чувствую, как дрожат ее колени, она едва стоит на ногах. Она выглядит так сексуально, что от одного взгляда на нее я снова твердею: «Черт!» Осознание того, что только что произошло, приходит к Эффи лишь через несколько секунд. «Кайл, мне страшно! Что происходит вообще? Что ты придумал?» Держится за края моей распахнутой рубашки, поглощая меня пытливым взглядом. Ее ладони скользят по моей груди, вызывая гортанное низкое рычание и новую волну, которую я вынужден остановить. Времени нет. Я надеюсь, оно еще будет. Все будет хорошо, ты должна просто довериться мне. Слушай внимательно. Сейчас в здании объявят пожарную тревогу, не бойся. Ты к этому моменту уже будешь подниматься к вертолетной площадке. Я кидаю взгляд на электронные часы на своем запястье. В вертолете тебя будут ждать мои люди, дочь и миссис Вудс, которая поспособствовала выполнению операции. Операции? Вертолет? Ты совсем с ума сошел, Кайл? Вспыхивает девочка, еще шире распахивая и без того большие глаза. Не сомневайся, Эв. «Хватит уже. Я продумал все, до мелочей. Хорошо все будет. Слышишь меня?» «И куда отвезет меня этот вертолет?» Тяжело дыша, спрашивает Стефания. В ее глазах я вижу все оттенки ужаса. И в то же время вижу оттенки благодарности и долгожданной надежды. Она хочет сбежать, и ей нужно это сделать. В аэропорт. Личный самолет Ильяса доставит тебя в Россию. Но как? Надо переходить границу, надо же... И моя дочь, это незаконно. То, что сделал с тобой Астон, и то, как лишил тебя прав, тоже незаконно. В России будет проще разобраться с этим. Там ты будешь под защитой, потому что Астону запрещен въезд в вашу страну. Но почему? Перешел дорогу важным людям, еще в 90-х. Черт, это не так важно. У малышки есть русское гражданство. Я обеспечу тебя всем. Лучшими адвокатами, юристами. Просто поверь мне, Эфи, и сделай этот шаг. В России ты будешь в безопасности. Ты согласна? Доверяешь мне? Просто сделай шаг и доверься мне, как прыгнула тогда, над пальмой. Ты боялась, но это нужно сделать, крошка. Наше время стремительно подходит к концу. Необходимо бежать, и времени на уговоры уже нет. Я сделаю, Кайл, спасибо. Просто шепчет она дрожащими губами. Последний раз прижимаю ее к пылающей изнутри груди. Проходит несколько долгих секунд, пока я подтягиваю брюки, а Стефания поправляет порванное платье и натягивает сорванные в пылу страсти трусики. Я беру ее на руки и выбегаю из туалетной комнаты, направляюсь к выходу, что ведет к вертолетной площадке. Они приземлятся через 15 секунд, а я останусь, чтобы лично разобраться с этим мудаком. Стефания. Я совершенно не понимаю, что происходит. Как Кайл узнал обо мне правду? Как решился на всю эту авантюру? Украсть меня прямо под носом Астона? А миссис Вудс? Какое она имеет право решать за меня, сажать мою дочь в вертолет и лететь в неизвестность, пусть даже во имя нашего спасения и свободы? Эй, стоп, подождите. У меня здесь контракты, у меня здесь жизнь. Боже, что будет дальше? Мне очень страшно. Ты боялась, но это нужно сделать, крошка. Прижимаясь к груди, стремительно поднимающемуся по лестнице Кайла, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Что говорит сердце, пробивающее набатом ребра? Оно шепчет только одно, повторяя из такта в такт. Доверься. Вот он момент, который может изменить все, если ты доверишься, поверишь своему мужчине и примешь верное решение. Позволь ему все решить за тебя. Ты же так этого хотела, чтобы пришел, схватил, спас, победил. Если ты оттолкнешь, если ты потеряешь, так никогда и не узнаешь вкус исцеляющей и наполняющей любви. Так и будешь жить, терпя удары кнута от того, кто не достоин ни твоих слез, ни твоих мыслей. Доверься тому, кто не ищет виноватых, не обижается, а просто берет и делает. И беги от того, кто обещает и разбрасывается пустыми словами, а потом обесценивает все это, вставляя свой член в первую попавшуюся шлюху. Люби себя так, как он любит тебя. Ты же чувствуешь, что любит. И это чувство пробуждает и воскрешает. Просто однажды ты решила, что можешь ощутить любовь только через боль и страдания, вымаливая дозу внимания. Но все изменилось, когда в жизни появился он. И ты вдруг поняла, что и просить, и вымаливать ничего не нужно. Он просто наполняет тебя так же, как и ты наполняешь его. Все опасения, которые меня сейчас терзают, не более чем страхи, которые необходимо преодолеть. Ведь если посмотреть правде в глаза, здесь, в Лондоне, рядом с Астоном, у меня давно не жизнь, а существование. И вот теперь, когда я в шаге от свободы, когда лучший в мире мужчина уже взял и все решил за меня, организовав мне наилучший вариант спасения вместе с дочкой, откуда все эти страхи? Тяжело выходить из зоны комфорта? Всегда. Бесконечно терзаешь себя вопросами, а что будет дальше, а вдруг не получится? И в итоге закрываешься в своем коконе. Оставаясь на месте, ты деградируешь и в какой-то момент понимаешь, что оказалась в тупике. Сколько мне можно тянуть? Я убедилась в том, что муж представляет опасность не только для меня, но и для Вероники, и поэтому все контракты, так называемая жизнь в Англии и прочие преграды мгновенно меркнут и теряют свое значение, когда порыв ветра ударяет по моему лицу, как только мы с Кайлом выходим на вертолетную площадку. Шум от крутящихся лопастей вертолета действует на нервы, но как только сквозь стекло вижу звездочку, прижимающуюся к миссис Вудс, я понимаю, что нельзя терять ни секунды, сейчас или никогда. Я окажусь на родине, все будет хорошо. Докажу, что права на Нику отняли незаконно, и ограничу Уиллу общение с дочерью. Возможно, это жестоко и неправильно, но разве может это быть неправильно? Он толкнул ее и, возможно, ударил. Что, если бы девочка вывела его из себя? Может, он невменяем и психически опасен? Черт, тут даже думать не о чем. Бежать нужно, пока есть возможность. Вот он, мой побег. Даже об организации думать не пришлось. Кайл принял за меня все решения. Словно прочитал мысли, и, я надеюсь, продумал все наилучшим образом. И я правда ему доверяю на все 100%. Несмотря на то, что все равно не покидает чувство того, что Астон догонит меня или его люди найдут меня в России, и тогда-то уж точно мне не увидеть спокойной жизни. Я стану его постоянной рабыней, над которой он будет издеваться до конца наших дней. Но на раздумья времени не остается. Я готова сделать этот прыжок веры снова. «Эффи, ты слышишь меня?» — шепчет Кайл, когда до приземления вертолета остаются считанные секунды. Обхватывает мое лицо ладонями, как только ставит на поверхность площадки. «Да, Кайл, да, все в порядке. Видимо, вид у меня растерянный и напуганный, и Стоун сомневается в том, что я вообще верю в то, что все происходит наяву. Ты полетишь со мной? Что будет с тобой? Я боюсь, Кайл. Уилл найдет меня!» — нервно щебечу я. «Не найдет, малышка. Нравится тебе это или нет, но Астона ждет тюрьма», — твердо произносит Кайл. В его льдистых глазах вспыхивают искры лютой ненависти по отношению к сопернику. Нет времени объяснять, но некоторые его поступки и решения нанесли непоправимый урон человеческим жизням и отняли их. «Боже, мне страшно!» — хнычу я, но Кайл в ответ крепко прижимает меня к своей груди, широкой и горячей. Страшно отходить от него даже на миллиметр. «Обо мне ты не должна беспокоиться. Все, малыш, времени у нас нет». Кайл на мгновение порывисто прижимается к моему виску, целуя до боли, прикусывая нижнюю губу. Его черты искажает знакомый оскал, смесь боли и отчаяния. Каждое его прикосновение отдается агонией в сердце, потому что я не хочу его отпускать. Места себе не найду, переживая за него. Но как только я оказываюсь внутри вертолета и прижимаю к себе плачущую и пребывающую в шоке Нику, я понимаю, что все, что я должна сейчас сделать, это подумать о ней, уберечь ее и помочь ей справиться со всем, что произойдет. Правильно объяснить, почему папа так поступил с ней, и почему она, возможно, никогда его больше не увидит, или же будет видеть, но очень-очень редко. «Мама, куда мы летим? Мама, мамочка, я боюсь!» надрывно шепчет на ушко Вероника, прерывисто всхлипывая и обнимая меня. От порывов ветра мне было бы холодно, если бы Кайл не завернул меня в свой огромный теплый пиджак, заодно прикрыв порванное платье. Поглаживая Нику по волосам, я успокаиваю ее истерику, глядя на то, как мы стремительно поднимаемся над вертолетной площадкой, а Кайл исчезает внутри башни. Пока мы поднимались сюда, я слабо слышала ложное объявление о пожарной тревоге, служащей отвлекающим для Астона маневром. Но я все равно переживаю за сотни людей, находящихся на мероприятии и пребывающих в страхе. Постепенно Лондон подо мной превращается в скопление огней, что плывут перед моим взором. «Ника, что папа сделал тебе? Он напугал тебя? Скажи мне правду!» Наконец спрашиваю я, когда Ника немного успокаивается. Чтобы принять окончательное решение, мне нужно знать. «Он меня ударил, мам. Но это же нормально. Он и тебя ударил, но говорил, что любит тебя», — быстро произносит Ника, пока вытираю слезинки с пухлых щечек. «А потом он меня оттолкнул, и я видела...» — малышка округляет глаза и встряхивает хвостиком на макушке. «Как он бьет Лидию! Мама, в папу вселился злой дух? И я читала в одной сказке...» «Милая, ты меня должна послушать», — перебиваю девочку я. «Мы с тобой совсем справимся. Мы будем вместе теперь, слышишь?» «Мне страшно, что папа обидится, что я боюсь его, и мы убегаем. Но мне правда было очень страшно. Мне так страшно, мамми». «Прошу тебя, пока не думай об этом. Мы справимся», — словно мантру повторяю я. «Я с тобой, и я очень тебя люблю. Ты хочешь, чтобы я всегда была рядом?» «Конечно, мамочка. Я правда тебе нужна?» «Лидия говорила, что тебе плевать на меня. И папа. Он говорил это каждый раз, когда я возвращалась после наших прогулок». «Запомни, Ника, ты мое сердце и душа. Ты лучшая частичка меня. Я люблю тебя очень сильно и никогда тебя не оставлю. И поэтому нам сейчас нужно улететь. Далеко отсюда, далеко от папы, чтобы больше никто не помешал нам быть вместе. Я просто хочу, чтобы ты всегда была рядом, мама, как последние 2 недели. Ника стремительно прижимается ко мне, и я вдруг понимаю, я все делаю правильно. Мы приземляемся в аэропорту, точнее, около одной из взлетных полос, вдали от основных, судя по тому, что здесь стоят лишь частные самолеты, которые хоть и выглядят роскошно, но уступают другим в размере. «Простите меня, мисс Кован, что Нику собирала и вот так села в вертолет. Этот Кайл, он мне все объяснил, и я поверила. Простите, что ничего вам не рассказала. Мы боялись утечки информации, и...» «В любой другой ситуации я бы сказала, что вы совершили ошибку. Но не сейчас. Спасибо, миссис Вудс. Благодарю женщину я, переводя взгляд на ее небольшой чемодан. Я лечу с вами и думаю, мне придется поменять место жительства после того, как я обманула хозяина. Я молча киваю, глядя на подбегающего к нам мужчину в форме спецслужб. «Мисс Кован, мы все держим под контролем. Самолет готов ко взлету. Пройдемте за мной». Молодой парень кивает в сторону самолета, на котором выгравированы арабские иероглифы. Все происходит словно в тумане, как в каком-то безумном квесте, где время на выполнение задания чертовски ограничено. Адреналин овладевает телом, в голове гудит пульсирующая боль, но, невзирая на подобные мелочи, я взбираюсь по трапу самолета. Крепко держу за руку Нику, поторапливая. Боковым зрением вижу, как в багажный отсек складывают наши крохотные чемоданы. Думаю, миссис Вудс положила туда все самое необходимое. Благо, русский паспорт у меня почти всегда с собой, на этот раз в небольшой белой сумочке, которую я чудом не оставила в туалете. Уже находясь внутри самолета, все еще не могу осознать происходящее. Это удивительно. Судя по тому, что я уже в шаге от завершения своего эпичного побега, план Кайла и Ильяса действительно проработан до мелочей. И если араб пошел на такие меры, значит, мой мужчина нашел нечто очень важное для Ильяса, что смог предложить ему взамен. Поразительно. «Мам, я очень хочу в туалет», — просится Ника. «Я схожу с ней, Стефания», — произносит миссис Вудс, и я утвердительно киваю, придирчиво оглядывая салон самолета. Точнее, ту область, где находятся туалет и двери. Персонала нет, что очень странно. Или дверь будет закрывать пилот? Как вообще закрывается дверь у самолета? Так, хватит параноить. Просто как-то непривычно, что здесь нет улыбающихся стюардесс. Миссис Вудс с Никой исчезают в туалете, а я прохожу дальше, за специальную шторку, попадая чуть ли не в комнату отменного пятизвездочного отеля. Бежево-коричневые цвета, дорогая кожа диванов и кресел, корзинка с фруктами и шампанским. Мой пытливый и настороженный взгляд останавливается на человеке, которого трудно не узнать и не заметить сразу, на Ильясе Шараф-эль-Дине. «Может, ты объяснишь мне, что происходит, поподробнее?» Что-то в потемневшем взгляде араба, от которого веет очень плохой из тысячи и одной сказок, заставляет меня напрячься, обнять себя руками, используя пиджак Кайла, и руки чуть ли не как барьер, отбьющий по нервам энергетики Ильяса. Хитрая улыбка трогает его губы. Мужчина смотрит на меня, как смотрят на скотину перед тем, как забить ее. Нервно сглатываю. Мысли мгновенно уплывают к Нике. «Все очень просто», — нейтральным тоном произносит Ильяс. «Я скрыл от тебя некоторые факты, как и от мистера Стоуна, который, несомненно, был уверен в том, что я играю в его команде. Но знаешь, в чем дело, Стефания? Я не игрок». От слов Ильяса меня мгновенно бросает в пот. Сердце взрывает немая истерика. «Я судья». Ленивым движением араб достает из внутреннего кармана пиджака пистолет, взяв его так, что указательный палец почти надавливает на спусковой крючок. Во рту мгновенно пересыхает, а ладони, наоборот, становятся чертовски влажными. По коже бежит холодок от одного лишь взгляда на огнестрельное оружие и полной решимости выражения лица Шараф-эль-Дина. «Что ты имеешь в виду?» Отступаю назад, прекрасно понимая, что уже слишком поздно. «Я сказал тебе, что хочу, чтобы ты была в моей коллекции. Я правда так думал, что отнять тебя, немного поиздеваться над драгоценной куколкой Уилла Астона, будет для него превосходным наказанием. А потом я понял, что мне этого мало. Я хочу разрушить тебя быстро, так же быстро, как он сделал это с ней. Загадочная она навсегда останется для меня безликой личностью, которая послужила причиной давнему конфликту Астона и Дина». Понимание того, что мне осталось жить, вероятно, всего лишь несколько секунд, приходит не сразу, точнее, вообще не приходит. Слезы беззвучно стекают по лицу немыми, но горьковато-солеными водопадами, горячие, с привкусом погибшей надежды на спасение. Но мои мысли заняты сейчас спасением далеко не своей жизни. За себя я вообще не особо переживаю. Вероника, моя девочка, что же я наделала? Так рискнула ей, подвергла ее такой опасности. Кайл ошибся, его план, думаю, был просчитан до мелочей, но что-то пошло не так. Он ошибся или... Боже, есть хоть какая-то надежда на то, что я еще увижу Нику? Убей меня, если хочешь, Ильяс, только прошу тебя, не трогай дочь. Она еще совсем маленькая, невинная душа. Она не должна расплачиваться за грехи своего отца. Как и я, понимаешь? Умоляю тебя, не трогай Нику. Одними губами шепчу я, поднимая руки раскрытыми ладонями вверх. Я готова на колени пасть, выполнить все, что угодно, лишь бы Ника осталась жива. Я молюсь о том, чтобы Ника не выходила из туалетной комнаты, Думаю, миссис Вудс поняла, что что-то не так, и они с девочкой прячутся там, хотя дверь едва ли защитит их от взрослого мужчины с пистолетом. А после такого свидетелей не оставляют. «Ты уже знаешь о том, что будет с твоей дочерью», — усмехается Ильяс, хладнокровно удерживая пистолет в руке, нацеленный прямо мне в голову. «Ну что, Стефания, ты готова отдать мне долг своего мужа?» Одержимым гневом и ненавистью тоном интересуется Ильяс, на что я отрицательно качаю головой. Смотрю в его светлые глаза, что сейчас кажутся черными, как истлевшие угли, и сердце болезненно пропускает удар, словно репетирует остановку. Это конец. Может, мне стоит увернуться от пули? Что нужно делать в таком случае? Промелькнуло в мыслях. Оглушительный выстрел, кажется, лишает меня слуха. Я со всей силы закрываю глаза, вжимая голову в предплечье. Наверное, я должна почувствовать неимоверную боль, запах крови или сразу погибнуть. Но я ничего не ощущаю, кроме ледяного дыхания Уилла Астона за моей спиной. Открывая глаза, вижу, как белоснежная рубашка Ильяса в районе груди становится красной. Голова Эльдина безвольно опущена на плечо. Он мертв. Наверное. Резко оборачиваюсь и поднимаю взгляд на Уилла. Нашел, догнал, дорвался. Я всегда побеждаю, малышка. Неужели всегда? Кайл? Нет, не может этого быть. Если раньше я смотрела на Астона и думала, что вот он, мой палач, то сейчас я вижу перед собой разъяренного Аида, выжигающего раны на моем теле одним взглядом. Его глаза напоминают ворота в подземное царство, в саму преисподнюю, и я инстинктивно делаю шаг назад. Но это бесполезно. Астон уже хватает меня за шею и, жестко выдохнув, злобная сука, со всей дури, сжав кулаки, перекрывает мне кислород. Ебаная шлюха! От его разъяренного ругательства у меня все внутри покрывается инеем. Я, блядь, убью тебя, тварь! Как ты посмела? Дура! Надо было позволить ему убить тебя! О нет, я сам это сделаю! Заходится в яростной истерике Астон. А я молю только об одном, чтобы Вероника ничего не слышала, не выходила, не видела. Боли я практически уже не чувствую. Я убью тебя, повторяет Астон. И тут же сквозь зубы выдыхает. Черты его лица мгновенно сменяет другая маска. Нежности, отчаяние, безумие. Но как я могу, птичка, как я могу? Я не могу. Он в полном неадеквате, иначе я не могу этого объяснить. По искаженному гневом лицу Астона вдруг стекают беззвучные слезы. Он резко прижимает меня к себе и душит в смертоносных объятиях, пока я кашляю после его удушливого захвата. Думаете, истерика закончилась? Как бы не так. Я и сказать ничего не успеваю, как он вновь толкает меня, вкладывая всю свою силу и ярость, сначала отвешивает пощечину, потом отправляет валяться на полу. Отлетаю в сторону, ударяясь головой о тумбочку, на которой стоит шампанское и корзина с фруктами. Бутылка разбивается в считанных сантиметрах от моей головы. Дрожь бьет тело так сильно, словно я вот-вот рассыплюсь на несобираемые части. Поднимаю на Астона взгляд, не собираясь так быстро сдаваться. «Что, блядь, сбежать хотела? Дочь мою увести? Где Вероника?» — ревет зверь. И каждая черточка его лица, каждое движение, каждая нота в голосе доводит меня до внутреннего нервного срыва. «Уилл, пойми, пожалуйста, пойми, у меня не было выбора. Да, я хочу сбежать, потому что я тебя ненавижу. Слышишь, ненавижу, я сама тебя уничтожу». Собрав со дна все свои силы, я стремительно поднимаюсь и бросаюсь на Уилла, словно дикая пантера, вынужденная защищать свои владения, свое потомство, свою кровиночку. Ублюдок толкает меня снова, мощная плеуха по голове оглушает меня. Сама не понимаю, как вновь оказываюсь на полу. Пытаюсь встать, но Астон не прощает мне подобной ошибки. Наступив одной ногой мне на руку, он со всей дури заезжает ботинком по моему плечу. Отчаянно защищаю живот, грудь и бока, согнув свободную руку в локте. Все тело сотрясается от обжигающей боли. Мой самый страшный кошмар вернулся. Часть вторая. Астон вновь замахивается на меня ногой. В ответ я истошно кричу, пытаясь увернуться. Это невыносимо, больно, так больно. Душа кричит, задыхается. Вынесу ли я второй раз подобное? Проверю, птичка, как ты хранила для меня свою девственность. Пощажу тебя, дуру, если невинна. В противном случае убью тебя, сука, если узнаю. И Стоуна этого, что пытался меня остановить по дороге сюда. Да только ни черта у него не вышло. Убью вас, тварей влюбленных. Что, сука, думала, можешь? Кто тебе дал право полюбить его, а? Кто тебе дал право его полюбить, а меня нет? Ты хоть одну секунду своей сраной жизни меня любила? Ничтожество, а не женщина! Боже, что он несет? У человека начисто поехала крыша. Была ли она? Как я ввязала себя в отношения с таким чудовищем? Почему была так слепа? Как оказалась за ним замужем? Астон рывком срывает ремень со своих брюк, в другой руке удерживает пистолет вновь. Глаза дикие, черные, поглощающие. «Хватит! Пожалуйста, помогите!» Все еще предпринимаю жалкие попытки спастись я. «Кайл, ты мне нужен! С ним что-то произошло, что-то пошло не так. Вряд ли я узнаю когда-либо, что именно». «Ты сгниешь в тюрьме, Астон!» Знакомый до боли голос Кайла кажется призрачным видением, галлюцинацией, сопровождающей приближающуюся потерю сознания. Открывая опухшие от слез веки, я бросаю взгляд в сторону узкого коридора. Там действительно стоит Кайл. Его рубашка заляпана каплями крови, лицо украшают царапины и кровоподтеки. Выглядит он так, словно только что провел 5 изматывающих раундов на соревнованиях по смешанной борьбе. В руке он сжимает пистолет, но в том, что в нем остались патроны, я сомневаюсь. Иначе бы Кайл давно выстрелил в Уилла. Не знаю, как еще способна здраво и логически мыслить в такой ситуации. Видимо, в состоянии аффекта организм человека и не на такое способен. «Ах, это ты!» — пренебрежительно шипит Астон, обращая внимание на Кайла. «Жалкий футболист! Сколько ты там стоишь? Вы, футболисты, как шлюхи, идете туда, где больше предложат. А прикончу тебя я. И останется от тебя лишь лужа крови, как от этого ублюдка». Он кивает в сторону Ильяса, что безвольно поник в кресле, как сломанная марионетка. «Убей меня! Валяй!» – бросает вызов Кайл прямо в лицо Астону. «Да только это не спасет тебя от решетки. Здесь, кстати, в салоне видеокамеры, и все транслируется прямо в штаб МИД. Плюс сколько лет к твоему и так немаленькому сроку. За заказные убийства, за грязный обвал конкурентов. На этот раз отмыться не получится, Астон. Ты будешь сидеть в клетке, животное. Это я тебе гарантирую, пока не сдохнешь». На одном дыхании выплевывает Кайл. Мое сердце сжимается, как при просмотре животрепещущего триллера. Что, черт возьми, происходит? Это когда-нибудь закончится? Темный взгляд Астона вдруг нервно забегал по салону самолета. Кайлу удалось его напугать. «Да мне плевать!» — смеется вслух Астон, не выдавая внутреннего испуга. «Кстати, почему он один? Где все его люди? Охрана?» «Что, сука, трахал он тебя?» — истошно орет Уилл. И меня вновь все встряхивает от звука оглушительного выстрела. Инстинктивно зажмуриваюсь и не вижу, кто в кого стреляет, но уже догадываюсь о том, что огонь открыл Астон. Когда я открываю глаза, понимаю, что произошло. Кайл увернулся от пули Астона, но она таки нашла его плечо. Пистолет, который он только что сжимал в руке, упал на пол, и я с ужасом наблюдаю за тем, как рукав его рубашки стремительно приобретает устрашающий багряный цвет. «Моя малышка! Она слышит все выстрелы! Боже, что она сейчас там переживает?» Это конец. Кайл лишен даже видимости оружия. Ситуация, как ни крути, безвыходная. «Тупой ты, Стоун. Думаешь, трахнул мою детку пару раз и стал королем мира?» Снова истерит Астон, и я не преувеличиваю. Тон его голоса таков, словно он наркоман, находящийся в состоянии за гранью дикой ломки. Его покрасневшее, некогда красивое лицо покрылось испариной. Кайл, несмотря на простреленное предплечье, не издает ни вскрика. Разъяренно шипит сквозь плотно сжатые зубы. Сдерживая дрожащие мышцы лица, чтобы маска боли не посмела закрыть его воинственный и уничтожающий взгляд, направленный на Астона. Нервно выдыхаю, когда Астон быстро преодолевает расстояние между собой и своим соперником. Всего секунда, и, расплывшись в блаженной улыбке, он приставляет сталь к виску Кайла, нервно и беспрерывно тыкая. «Господи, нет! Мое сердце едва выдерживает сумасшедший заданный ему ритм. Я кричу, но не слышу своего голоса. Лишь чувствую, как надрываются связки, и немеет от страха за Кайла все тело. Одно нажатие на крючок, и Кайл мертв, мертв. Легко разбрасываться словами, когда у тебя в руках пистолет. Не так ли, Астон? Очень сильно, сжав челюсти, вспыхивает Кайл, таким тоном, что даже у меня мурашки по телу бегут. Издеваться над безоружными — это все, что ты можешь. Ах ты ж сукин сын! Ощетинившись, вспыхивает Астон, нажимая на спусковой крючок. На этот раз пространство режет не выстрел, а звук осечки. К счастью, последняя пуля в барабане Астона осталась в руке Кайла. Везение, чудесное спасение, мне плевать, что это. Я просто благодарю Бога за то, что самое страшное пока не произошло. В тот момент, когда я замечаю уверенный и хладнокровный взгляд Кайла, и он как никогда мне напоминает викинга, я понимаю, еще не все потеряно. Есть еще порох в пороховницах. Даже страх отступает волной, и, словно почувствовав мою веру в него, Стоун отточенным приемом выбивает пушку из рук Астона и валит его на пол, сопровождая это глухим ударом, похрустнувшей в один момент челюсти. То, что происходит за гранью, и мне неприятно на это смотреть, несмотря на то, что я ненавижу своего бывшего мужа, который безвольно лежит под Кайлом и заходится в истерике безумия, плюется кровью, пока Кайл наносит удар за ударом. И все-таки Кайл прав. Уилл и правда не силен в рукопашной борьбе, разве что когда дело касается женщины. Кайл. Каждый удар по его ублюдской роже разливается ощущением кайфа по моим венам. Удерживая Астона за шею простреленной рукой, мне чертовски повезло, что пуля прошла по касательной и лишь царапнула верхние слои кожи. Я даже не чувствую боли, вышибая его извращенные мозги другой, здоровой. Во мне столько злости и пульсирующей, бьющей через край ярости, что, кажется, мои силы никогда не иссякнут, и я не успокоюсь, пока на этой мрази живого места не останется. С мрачным удовлетворением я торжествую, когда наблюдаю за тем, как его тело покрывается синяками и гематомами после моих ударов, а изо рта вытекают багряные струйки крови. Костяшки пальцев ноют, горят так, словно я их объяла разъяренным огнем, но я не чувствую боли, одержимы целью стереть обидчика своей женщины с лица земли и отправить в полнейший нокаут. Я убью тебя, ублюдок, хотя больше ты заслуживаешь долгих и одиноких лет в камере, где не убежишь от себя, своих демонов, которые больше никогда не доберутся до Стефании, только через мой труп. Стефания что-то отчаянно кричит и плачет, и лишь ее нежный голос возвращает меня в реальность, дав прервать свою кровавую вендетту. Я хочу убить его, но Стефании не нужен убийца, ей нужен защитник. Только страх за Эффи останавливает меня, и я молча встаю, подхожу к своей дрожащей и хрупкой малышке, рывком поднимая ее с пола. Взял бы на руки, но черт, мое предплечье сейчас не в самом лучшем состоянии. Отправив Эффи на вертолете в сопровождении спецотряда Пола, я отправился к Астону, чтобы взять его там, еще в башне. Только сейчас я понимаю, что мы упустили. В аэропорту Стефанию должны были встретить телохранители, о которых не знал Ильяс. Но, видимо, все-таки знал, иначе бы не вывел их из строя. Черт возьми, моя ошибка едва ли не стоила ей жизни. Я бы никогда не простил себе, никогда. Черт, черт, черт. Но сейчас она рядом, в моих руках. Невероятное ощущение счастья. Она жива. Я жив. Уилл Астон валяется где-то рядом под моими ногами и кряхтит от боли. Но он заслужил куда худшего наказания, чем физические страдания и переломанные кости. Но я не судья. Я нападающий, выполняющий порой функции защитника. К тому времени, как люди в башне были выведены из зала, Астону, очевидно, сообщили о том, что произошло между мной и Стеф на крыше. И он решил сам повезти свой вертолет, что стоял на площадке. Мы столкнулись с его людьми и упустили его. Ньютон остался там, разбираться с охраной Астона, а я помчался в аэропорт на припаркованном байке, рядом с кафе быстрого питания. Я плохо помню, как нашел самолет и добрался сюда. Все совершал в диком состоянии аффекта, мчась сюда, к Стефании, и прекрасно зная о том, что каждая секунда на счету. А потом я увидел ублюдка, который взял на себя смелость прикасаться к ней, бить ее, унижать. Зор заволокло пеленой алой неистовой ярости. Я ненавидел этот долбанный пистолет, что сжимал в руке. Ненавидел себя за то, что потратил последнюю пулю на то, чтобы выстрелить в плечо охраннику Астона. Потому что она бы мне пригодилась в тот момент, как нельзя кстати. Я бы прикончил его в ту же секунду, как увидел бы картину того, как он издевается над моей женщиной. Не подпущу ни одну тварь, никогда больше. Это все, что нужно знать Эффи. «Прости меня, девочка, прости», — успокаивающе шепчу я, прижимая Эффи к рвано вздымающейся груди. Ее сердце гулко бьется напротив меня, даруя состояние эйфории. Она рядом. «Ты в порядке?» «В плане не все было идеально, черт. Мы проверяли Ильяса, но, очевидно, он скрыл свои истинные мотивы и, блядь, мне нет оправданий. Если хочешь, убей меня. За то, что подверг такому риску. Убей меня». Мои руки скользят по ее плечам и узкой спине. Не верю, что прикасаюсь к ней, что самое страшное позади, что она в относительном порядке, что теперь с ней все будет хорошо. И никто не посмеет больше угрожать ей и причинять Эффи боль. «Ника, Ника!» Будто не слыша меня, всхлипывает Стефания. «Она в туалете с миссис Вудс. Я не хочу, чтобы она видела!» Судорожно шепчет Стефания, кидая испуганный взгляд на Астона. «Черт, Стоун!» Слышу вдруг я голос ворвавшегося в самолет Ньютона. Кидаю на Пола, окруженного вооруженным отрядом, тяжелый взгляд, и он дает своим команду отбой. «Все в порядке? Стефанию нужно вывозить из страны. Угроза сохраняется, несмотря на то, что он наш». Стиснув зубы, наблюдаю за тем, как парни заковывают запястья Астона, находящегося на грани бессознательного состояния в наручники. «Ты готова улететь, Эффи? Прямо сейчас?» Превозмогая протест, спрашиваю я, несмотря на то, что отпустить ее почти нереально. Но Пол прав. Люди Астона могут быть везде, и пока мы не разберемся с ситуацией, Стефанию лучше отправить домой, в Россию. «Я хочу улететь, только не на частном самолете», — тихо произносит, до сих пор пребывающаяся в шоке от всего Стефания. Отрываясь от меня, она бросается к открывающейся туалетной двери уже после того, как Астона выносят из салона. «Мама! Мамочка!» — кричит Вероника, и мое сердце сжимается, когда я наблюдаю за тем, как, стоя на коленях перед дверью туалета, Эффи прижимает к груди маленькую девочку. Вглядываюсь в раскрасневшееся и зареванное лицо Ники. Красивая девочка. Милая, светлая и чистая, но с упрямым огоньком в глазах. В ней что-то есть и от отца, но куда больше в ней от Стефании. Это не может меня не радовать. До встречи со Стеф я никогда не смотрел на женщин с детьми. Это было что-то вроде красной таблички «Стоп», запрета на спортивную охоту. Но сейчас я смотрю на представшую передо мной картину совершенно под другим углом. Я думаю о Стефании и о том, что она на уровне выше всех женщин, с которыми я когда-либо связывался. И она – прекрасная мать, которая была готова на все ради своей дочери. У нее есть великолепная карьера, свое мнение, внутренняя смелость и воля. Все эти прекрасные качества она сочетает с нежностью, лаской и редкой стервозностью, природным упрямством. Она – настоящий коктейль эмоций и безумия. Таких мало, чертовски мало. Моя девочка на грани, мечта любого мужчины, как кажется мне, разумеется, моя мечта, и я не прощу себе, если когда-нибудь ее отпущу или потеряю. То ли я повзрослел, то ли что, но с тех пор, как Стефания появилась в моей жизни, все остальные женщины потеряли вкус и свое былое очарование. Спортивный интерес к тому, чтобы трахать все, что движется, испарился, хоть и казался мне моим постоянным спутником. Женщины говорят, что все мужчины изменяют. Но истина все же в другом. Есть женщины, которые ценят себя так и изначально вырисовывают ваши отношения таким образом, что ты миллион раз подумаешь, прежде чем сходить на сторону. Страх потерять ту, в которую я вложил столько своих сил, ресурсов, куда сильнее, чем жажда продолжить жизнь типичного холостяка. Я старею или как? Но я знаю точно, Стефания сначала снесла мне крышу, а потом убегала так быстро, что пришлось гнаться за ней довольно долго, что я сам не заметил, как влип по уши. Я люблю ее, люблю. И ни ее дочь, ни ее темное прошлое меня не волнует. Нервно вытираю пот со лба, понимая, что Стефании понадобится время, чтобы отойти от всего, что произошло сегодня. Сейчас ее дочь нуждается в ней, в ее круглосуточном внимании. Я все это понимаю, и больше всего мне хочется улететь вместе с ней и быть рядом. Но я знаю, что не могу себе этого позволить. В первую очередь нужно разобраться здесь с этим ублюдком. И когда я буду уверен в том, что она в безопасности, только тогда мы сможем начать все сначала, с чистого листа, оба. «А араб-то где?» Я кидаю взгляд туда, где еще до избиения Астона видел мертвого, как мне показалось, Ильяса. «Сбежал?» – задумчиво интересуется Пол. «Но он выглядел мертвым», – пребывая в легком шоке, напоминаю я. «Значит, только выглядел. В любом случае, без помощи он далеко не убежит», – задумчиво произносит Ньютон, пока я вывожу Стефанию, Веронику и миссис Вудс из салона самолета. Один звонок решает почти все наши проблемы. Вновь используя связи в МИД, я договариваюсь о том, чтобы Стефанию взяли на ближайший официальный самолет до России. Правда, им придется пройти паспортный контроль, но это мелочи. Выехать из Лондона они смогут легко, а вот вернуться будет труднее. Хотя думаю, что Стефания мечтала покинуть это место последние годы. В аэропорту с нашего безумного квартета, состоящего из заплаканного ребенка, напуганной няни, избитого футболиста и молчаливой Стефании, не сводят глаз. Но мне плевать на то, что шепчут за спиной, и о чем завтра будут трубить газеты. Главное то, что все это время Стефания, несмотря на то, что не произносит ни слова, крепко держит мою руку и все время ловит мой успокаивающий взгляд. Моя девочка, натерпелась она по полной. Позвони мне, как только приземлишься в Москве. Мы с Эффи отходим в сторону перед самым выходом на посадку. Времени у нас почти не остается, и, как назло, кажется, что оно летит в 3 раза быстрее. Ника с беспокойством смотрит на маму, и я улыбаюсь девочке, на что она нервно тупит свой взор. Да уж, непросто будет убедить ребенка в том, что я хороший парень и не желаю ее маме зла. Очень непросто. Хорошо, Кайл, у меня нет слов. Прости, что я даже сказать ничего не могу. Стефания поджимает губы, сдерживая слезы. Ее светло-карие глаза блестят, и она постоянно смотрит на рукав моей рубашки, пропитанный кровью. Наверное, мне не стоит переживать за завтрашние заголовки. Едва ли меня кто-то узнает в таком виде. Все от меня шарахаются. Я понимаю все. Мне жаль, что тебе пришлось это увидеть и пережить. Ты мог убить его. Я никогда не видела тебя таким. С опасливой нежностью шепчет Стефания. Она не знает о вспышках моей агрессии. И до этого дня я думал, что навсегда взял их под контроль. Думаю, что так и есть, но если что-либо в мире еще будет ей угрожать, я за себя не ручаюсь. Живущий внутри меня зверь реализует себя на поле и просыпается только во время игры, что и позволяет сдерживать свой пыл в жизни и на многие вещи реагировать так, как и отреагировали бы мои исландские предки, хладнокровно и сдержанно. И убил бы, после того, что увидел. Я всегда побеждаю, ты забыла? И иногда готов урвать победу любой ценой. «Мне не нужен убийца, Кайл», — искренне произносит Стефания, прижимая ладонь к моей скуле. Утыкаюсь губами в ее запястье, сквозь прикрытые веки смотрю на то, как ее губы расплываются в легкой улыбке. Ядерная смесь горечи, нежности, благодарности. Она убивает меня, будто прощается. «Что с ним теперь будет?» «Тебя не должно это касаться», — жестко отрезаю я, слегка сжав ее ладонь. «Да, просто трудно поверить в то, что его больше не будет в моей жизни. Как-то сложно все. В голове полная каша сейчас. Мне нужно время. И Веронике тоже. Я не знаю, как правильно все ей объяснить. Просто не представляю». «Главное, что вы в безопасности, малышка». Я крепче сжимаю руку Стефании. Ей нужно время, но отпускать ее совершенно не хочется. «Спасибо тебе», — срывающимся голосом вновь повторяет Эффи. «Если бы не ты, я была бы мертва. Если бы не я, этой не совсем удачной операции вообще бы не произошло. Я сама согласилась, и я этого хотела. Наверное, в случае с таким человеком, как Астон, это был лучший исход событий, но... Я думаю, ты понимаешь, Кайл, у меня Ника. Я хочу уделить все внимание ей сейчас. Я не говорю, что ты мне не нужен, это не так. Я испытываю к тебе глубокие чувства. И это правда», — признается тихо Стефания, бросая на меня робкий взгляд. «И то, что ты для меня сделал, все было не зря. Но я прошу дать мне время, побыть одной». Ее слова бьют куда больнее касательной пули, порвавшей мое предплечье. Однако я не подаю виду того, что внутри меня бушует ураган эмоций, лишь сдержанно киваю. Я знаю ее, так и будет бежать от меня всю жизнь. Но я всегда буду ловить ее, и если Стефания не была бы такой, она бы мне быстро наскучила. Мне необходимо, чтобы мне трепали нервы, доводили до белого коленя. Азарт всегда включает во мне внутренний резерв неимоверных сил, заставляет стремглав бежать к цели. «У тебя оно будет», наклоняясь к ее дрожащим губам, мягко обхватывая своими нижнюю, увлекая ее в поцелуй, оборачивающийся болезненным безумием для нас обоих. Мой язык проникает в ее теплый рот, и я чувствую ее вкус, ее запах, вновь теряя голову. «Но не думай, что его будет много. Я вернусь за тобой, найду. Ты только моя, запомни. Я выиграю любую борьбу за тебя. Надеюсь, ты уже это поняла. Даже если играть придется на грани фола», усмехается она, замирая в считанных сантиметрах от моих губ. Дразнит, лишь изредка касаясь языком уголка. Закипаю так, что забываю о ноющей боли в плече. «Начинаешь говорить, как я, используя футбольные термины?» «Да, десятый», — выдыхает девушка. «Из нашего мира нас выносит жестокое объявление о завершающейся посадке на рейс в Москву. Стефанию встретят там надежные люди и помогут во всем, что ей нужно. Я заказал ей лучший отель в Москве и купил билеты в Тюмень, к родителям. Все это было заранее продумано в плане, который чуть было не стал роковым». «Мне нужно идти, Кайл», — прерывисто напоминает она. «Еще раз спасибо. Я не знаю, что бы со мной было, если бы не ты. Я никогда не ощущала, чтобы за меня так боролись. И никогда не чувствовала рядом с собой такую силу», — признается девушка. «Меня переполняют эмоции, даже плечи расправляются, несмотря на рану. И я знаю, что эти слова – ее обещание того, что, несмотря на то, что ей необходимо время, она будет ждать. Что она любит меня. И это откровенно читается в ее горящем взгляде. Просто дочь она любит сильнее. И это правильно. Я способен это понять и принять. За своего ребенка я бы вообще удавил. И понимание этого, и желание иметь детей вообще пришло ко мне только сейчас, когда я встретил ее. Блин. Чувствую себя так, словно за 2 месяца постарел на 10 лет. Но правильнее, наверное, будет сказать иначе. Я стал внутренне старше на 10 лет и куда сильнее. Давно бы пора. 27 – самое время, наконец, включить голову и подумать о том, что в жизни есть не только футбол. И это здорово. «Прощай», – произносит Эффи, все еще держа меня за руку. Отстраняется, и мы оба с легкой улыбкой смотрим на то, как расцепляются наши переплетенные пальцы. Я вижу это будто в замедленной съемке, как кадр из фильма. «Да в скорой встрече, малышка, ты никуда от меня не денешься, слышишь?» Провожаю ее, миссис Вудс и Нику, долгим и тяжелым взглядом. На душе все равно как-то отвратительно и неспокойно. Пока я не увижу Уилла Астона за решеткой, я вряд ли избавлюсь от этого чувства. А как только здесь все уладится, и я разберусь с работой, я куплю билет в Россию. Как раз проверю обстановку перед чемпионатом мира. Смешно. Еще час назад я думал о том, как бы нам всем выбраться из самолета живыми, а теперь всерьез задумался о таких вещах, как работа. Это я. Набираю Ньютону, как только покидаю здание аэропорта. Меня встречает машина спецслужб, и я называю адрес больницы. Я сейчас до больницы, потом к вам. Что, этот ублюдок еще буянит? Интересуюсь у Пола я. Кайл, у меня для тебя не очень хорошая новость. Что на этот раз, блядь? Нас подрезала машина Эльдина. Астона не забрали, несколько моих ребят в реанимации. Со мной все в порядке. Этот араб, кажется, вел все это время отдельную игру. Мы будем бессильны против него, если он найдет способ пересечь границу и улететь в Эмираты. «Ты хочешь сказать, что упустил его?» — рявкаю я на Ньютона, забывая о том, кто он и где служит. «Мы найдем его, Кайл. Далеко эти двое раненых не убегут. А если и убегут, то Астон больше никогда не пересечет границы Великобритании и России. У Стефании работа не зависит от страны. Она много ездит по миру. Потираю виски, не понимая, какого черта я его не убил. Сейчас я искренне этого не понимаю. Все будет в порядке, Кайл. Мы найдем его». Я уже не слышу Ньютона, испытывая острое желание разбить телефон об асфальт. Даже боль в плече вновь уходит на второй план, пока я соображаю, что можно предпринять, чтобы найти ублюдка и защитить Стефанию и Нику от постоянного прицела. И Ильяс, этот подонок тоже угрожал Стефании. А значит, еще ничего не кончено. Лондон Таймс. Уилл Астон покончил с жизнью. Уилл Астон, известный как владелец клуба «Астон» и одноименной корпорации, был найден мертвым на дне Атлантического океана. Очевидцы сообщают, что накануне вечером видели раненого человека, стоящего на самом краю Бичи Хэт, мыс на южном побережье Великобритании, близ Истборна. Кем оказался никто иной, как вышеупомянутый магнат. Отдыхающие на меловом утесе передают, что хотели помочь человеку, но как только он заметил их приближение, Астон в одночасье сорвался со скалы, что составляет 162 метра, и разбился о воды Атлантики. Уилл Астон являлся одним из самых богатых людей страны. Накануне вечером он открыл свою башню Астон в центре Лондона. Событие закончилось ложной пожарной тревогой и крупным скандалом за доставленный гостям стресс. Возможные причины данного поступка пока не раскрыты.